Глава 29. Жизненный урок. Часть 1. Что такое абсолютное счастье? Как прочувствовать это ощущение, которому писатели посвящают целые книги? Как отличить прекрасную и беззаботную реальность от лживого вымысла? Не могу знать, потому что уверена на 100%, что это чувство не постигло меня. Сами подумайте, при каких обстоятельствах я была абсолютно счастлива. В те далекие времена, когда за диктант по русскому языку получила 5, или когда сдала выпускные экзамены на высокий балл, может, в то мгновение, когда ступила одной ногой на британскую землю, или во время поцелуя Джеком под фонарем в сквере неподалеку, возможно, когда Тай подарил первый в жизни оргазм, но все не то. Приближенно, но не то. Возможно, этим событиям не хватило совсем немного, чтобы дать мне то самое чувство, которое разлилось бы в каждую клеточку тела, которое наполнило бы собой, подсвечивая меня изнутри и даря невообразимую радость. До него еще очень далеко. Это утро кажется каким-то унылым. Снег на улице совсем растаял, не продержавшись на земной поверхности больше суток. Небо стало совсем хмурым. Холодно, тускло, безжизненно. Если бы не проходящие мимо жители нашего района, подумала бы, что осталась на этой земле совсем одна. Хотя в каком-то смысле так оно и есть, но не в большом масштабе. Общежитие, где совсем недавно вселились студенты перед рождественскими праздниками, быстро опустело. Стало совсем скучно и одиноко. В нашей старой комнате холод пробрался до костей. И дело не только в погодных условиях. Сара улетела еще вчера, на следующий день после вечеринки. Не спросила, почему я сбежала, как прошмыгнула мимо ее зоркого взгляда. Нет, ничего подобного. Соседка пришла под покровом ночи, мигом собрала вещи и махнула рукой на прощание, оставив меня недоумевающую посреди комнаты. Быстрая, потерянная, разгневанная. Именно эти чувства оставила за собой блондинка. Выглядела она очень странно. Взлохмаченная, помятая какая-то, как в начале года после нашей первой вечеринки у Гарри. Ностальгия. Слишком часто это чувство преследует меня. И я бы могла с полной уверенностью сказать, что именно оно возникло вчера, когда Сара вернулась в комнату. Но это не так. Потому что такой рассеянной никогда ее не видела. Что произошло на вечеринке? Гарри как-то обидел? Вчера они очень мило беседовали у бара. Вряд ли парень смог бы задеть Сару. Да и вообще, блондинка сама кого хочешь заденет. Из размышлений меня вытащил входящий звонок. Напугал до дрожи. Разве можно так неожиданно? Неизвестный номер. Так написано на битом экране смартфона. Но я догадываюсь, кто это мог беспокоить меня в столь ранний час. Уже проснулась? Ровный низкий голос с хриплыми нотками раздается в динамике, лаская мой слух. В душе приятно разливается приятный бальзам, холод постепенно отступает прочь. А губы, они улыбаются легко-легко, глупо, по-детски, наивно. Но без этих чувств не существовало бы меня, Тай. В последнюю нашу встречу он просил поверить ему, и я поверила. Просил ждать, и я ждала. Не зря, потому что этот мужчина не бросает слова на ветер, даже если очень захочет. Уже нет. Отвечаю, улыбаясь. Как тебе спалось? Знаешь, очень странно. Мне приснился один сон, и я хотел бы воплотить его в жизнь. Поможешь? Говорит загадками. Голос спокоен, как обычно, но в голове мгновенно предстает другой образ. Мой мужчина в черном костюме, подчеркивающем его статус и безоговорочную власть, сидит в том широком кресле напротив панорамного окна. Держит большой ладонью навороченный телефон, чуть улыбается, приподняв уголки четко очерченных губ, а взгляд блестит в сладком предвкушении. Как же хочется увидеть это наяву. Что мне нужно сделать? Надень что-нибудь деловое и приезжай ко мне в офис. Мой водитель заедет за тобой через час. Хорошо. До встречи. Разрываю связь далеко не первая, потому что до меня не сразу доходит суть происходящего. Мы не просто встретимся и займемся сексом. Нутром чувствую, что мои границы вновь расширятся, что вновь окунусь в нашу страсть с головой. Никаких сомнений, что меня ждет нечто пикантное и необычное. Ищу в шкафу что-то похожее на деловой наряд. Сара как-то вскользь упомянула, что на время ее отсутствия я могу брать некоторые вещи. Ну что, настала очередь воспользоваться даром подруги. У меня из делового только брюки, а у соседки как раз в запасах находится кожаная черная юбка, белая рубашка в свободном стиле и симпатичные обтягивающие сапоги на высоком каблуке. Выгляжу как ходячий секс, особенно с этим разрезом. Люблю тебя, Сара. Тот самый полулимузин, в котором совсем недавно видела Тайлера, Подъезжает ровно через час. К этому времени я успела привести себя в нормальный вид и выйти на крыльцо. Мужчина лет 40, водитель, видимо, с легкой сединой на макушке, любезно открывает мне дверь со словами. «Доброе утро, мисс Фролова». Серьезное лицо, серьезный взгляд, как у Тайлера. Он специально обучает своих работников или подбирает персонал себе по духу. Чуть улыбнувшись шоферу, запрыгиваю в машину и жду. Жду, когда машина остановится напротив одной из высоток в бизнес-районе, когда охранник на посту покажет, где находится лифт, а доброжелательная секретарша, которая старше меня раза в два, проводит прямиком к кабинету желанного мужчины, того, кто сидит в просторном кабинете спиной к двери, того, кто мигом развернется ко мне, чьи глубокие синие глаза заблестят в неведомом мне предвкушении. «Проходи». Родной такой привычный Тай в сером костюме и с безупречно спокойным выражением лица указывает на кресло напротив его стола, большого такого, цвета красного дерева. Да и сам кабинет не уступает в габаритах. Кажется, здесь моя квартира, в России поместилась бы. Чай, кофе? Нет, спасибо. Тогда сразу перейдем к делу. Мужчина откидывается в кресле и заглядывает мне в глаза, словно пытается отыскать что-то важное. «О чем ты думала эти дни?» «Сложный вопрос. Мысли были разные, начиная с нашей последней встречи, заканчивая отъездом Сары. Много вопросов, но мало ответов. О разном. Трудно сразу ответить». «Хорошо». Он украдкой переводит взгляд на открытый экран ноутбука, словно хочет убедиться, что все на месте, затем восстанавливает зрительный контакт между нами. «Подойди сюда». Просит Тайлер, хлопая себя по коленкам. Послушно выполняю его просьбу и сажусь на колени, чувствуя, как сильная рука обвивает мою талию и прижимает плотнее к себе. А свободной рукой Тай включает на ноутбуке какое-то видео. Обычные действия, как может показаться со стороны, но за время нашего знакомства я усвоила один урок. С этим мужчиной никогда не бывает обычно, и этот раз не стал исключением. Очень необычное видео. На нем девушка очень осторожно, немного неумело, ублажает ртом какого-то подкачанного мужчину. Знакомая картина. Когда-то я так старалась доставить удовольствие любимому человеку. Только зачем Тай показывает его? Специально позвал меня для того, чтобы посмотреть порно? Ничего не понимаю. Помнишь, я обещал научить тебя минету. Время пришло, малышка. Тай осторожно гладит мою щеку широкой ладонью, а большой палец по привычке опускается на губы, которые тут же размыкаются под давлением этого мужчины. Внутри нарастает знакомая тяга. Приятное предвкушение бьет куда-то в грудь, спускается ниже по животу и попадает прямо в центр моего наслаждения. Туда, где все потяжелело, когда девушка на экране взяла крупную мокрую головку в рот и начала посасывать. Тай сидит спокойно, никак не проявляет желания наконец-то приступить к делу. Однако тело говорит об обратном. Не прошло и 5 минут, как его член затвердел в штанах, как быстро возбудился. Но меня это совсем не смущает, кроме одного момента. Мои трусики начали намокать. Тем временем девушка на видео в прямом смысле сосет член своего партнера. Она активно работает рукой, старается взять член глубже, вбирает в рот яички, слегка посасывая, а когда она без помощи рук буквально целиком проглотила половой орган, мои глаза чуть не оказались на столе. Как это вообще возможно? Разве так бывает? Да еще и смотрит на того мужика с таким вожделением, будто сама готова вот-вот кончить. Разве можно возбудиться от минета? Хотя, учитывая эрекцию в штанах Тая и влагу у меня между ног, ответ очевиден. «Тебе нравится?» Его шепот стал хриплым. Дыхание опускается мягкой вуалью на мою щеку, а кожу покалывает от ненавязчивых поцелуев. «А тебе?» Тай продолжает терзать чувствительную кожу, то оставляет едва ощутимые поцелуи, то буквально впивается зубами, как вампир. От этого контраста кружится голова. Я пьяна этим необычным напитком по имени Тайлер Адамсон. «Мне понравится другое зрелище». Что именно Та имеет в виду, уточнять не стоит. Знаю, чего он хочет. Того же, что и на видео.